мраморных подножках читателю, привыкшему по романтической традиции идентифицировать себя с протагонистом, здесь подобная попытка обернется нарастающим чувством дискомфорта. Все ползет, на что не поставишь ногу. Я с трудом могу представить себе человека, который, дойдя до последней страницы конца пути, с готовностью взялся бы его перечитывать. Условия человеческого существования в мире Джона Барта можно свести, пожалуй, при всей условности этой операции, к названию его более позднего текста «Затерянные в комнате смеха». Смех в комнате смеха, смех странный и самый, наверное, близкий к истинной своей природе. Он не имеет ничего общего с тем, что мы ценим в смехе сегодня, с юмором, мягкой иронией, тем более с сатирой. Ирония и юмор — дети развитой личности, развлекающие себя и прочих по ходу, некоторым несовпадением личной точки отсчета с общепринятой. Сатира всегда социальна и утопична. Она зубоскалит над миром уныло и тяжеловесно, ибо стремится его переустроить, и потому прячет за кривой ухмылкой пророчество. В комнате смеха напротив, мир издевается над человеком. Отчего смешно? От того же, от чего бывает страшно, когда возникает зазор между видением мира и истинной, не подлежащей именованию сутью, когда глянет в эту щель черный для нас, дальтоников, глаз Бога, тогда смешно или страшно, или же смешно и страшно разом. Прямое утверждение этических, да и вообще каких угодно, императивов для Барта невозможно. Однако возможно преподнести их читателю через ту или иную ситуацию, способную заразить его ключевыми человеческими чувствами, беспомощностью, унижением и состраданием. Как в сцене смерти Ренни отзвук госпожи Бовари продолжает бродить по закоулкам литературной традиции, или в последнем неразговоре между Джейком и Джо, два сидящих порознь в темных комнатах голых человеческих существа, соединенных черным телефонным кабелем, которым нечего сказать друг другу. Город называется Вайкомика. Так и хочется перевести, что смешного. Конец озвученной книги, читал Игорь Мурашко, Киев, 2000 год.